Короткие обертывания, полное обмывание, обливание колен, полминуты. Снова нижнее обертывание, верхнее обливание, стояние на коленях в воде, полминуты, до области желудка, полное обмывание, верхней и нижней компрессы. В каждую половину дня больная должна была делать одно из этих применений в вышеуказанном порядке. И кроме того, еще раз-два в день ходить по мокрым камням. Газы стали выходить нормально, и транспирация, правильная деятельность кожи восстановилась. С удалением газов к больной возвратился аппетит, крови и соков стало больше, и в короткое время, 5 недель, больная была совершенно здорова. Уже много лет Роза страдает желудком, а несколько последних месяцев еще и сильными спазмами в желудке. Часто лежит в постели, и если даже может встать, то с большим трудом занимается очень немного своим делом. Многие врачи говорили ей, что у нее только болезнь желудка. Бедняга приняла немало капель, порошков, пилюль и тому подобное. Большей частью все острые вещи. Я посоветовал ежедневно делать одно из следующих применений. Испанский плащ, компрессы с сенной трухой на живот на 2 часа, короткое обертывание для растворения и выделения, верхние и нижние компрессы, холодное и полное обмывание, 2 раза ночью с постели, снова испанский плащ. Кроме того, хождение по мокрым камням или мокрой траве, иногда обливание колен. Через 4 недели достаточно было применять попеременно через день испанский плащ и короткое обертывание. Затем больная должна была часто ходить босиком. Роза совершенно выздоровела. «Я теперь так здорова», — сказала она мне при недавней случайной встрече, — «как никогда еще в жизни не была». У Фридриха часто была рвота, сначала кислотами из желудка, потом же всем, что он съедал и выпивал. Никакие средства не помогали. Доктор объявил, что у него затвердение желудка и сужение входа в желудок. Больной должен был в продолжении 10 дней ежедневно на 2 часа класть на живот платок, смоченный в воде с уксусом, ежедневно принимать теплую ножную ванну с золой и каждую ночь обмывать себе спину холодной водой. Уже через 6 дней заметно было улучшение. Спустя 10 дней больной стал применять 2 раза в неделю короткое обертывание, 1 раз испанский плащ и принимал через день ножную ванну с золой и солью. Последние 2 недели он еженедельно принимал по 2 полуванны до области желудка и делал по 3 верхних и нижних обливания. Через 6 недель больной был совершенно здоров. Я мог бы привести бесчисленное множество таких случаев, но мне кажется, что из сказанного довольно. Я охотно соглашаюсь и допускаю, что если не устранить такой болезни, то образуется рак желудка. Но и здесь могут быть ошибки и заблуждения. У одного человека, по определению специалистов, образовался рак желудка. Ко мне только обратились за советом, какие предохранительные меры предпринять в доме, чтобы никто из семьи не заразился этой ужасной болезнью. Я указал им, что нужно делать для того, и, кроме того, посоветовал и больному кое-что. Через 4 недели больной совершенно выздоровел. Я назначил ему простые настои тысячелистника, полыни и шалфея, короткие обертывания попеременно с ножными ваннами. Один господин страдал приливами крови после еды, а также отрыжкой, особенно часа через 2 после еды, повторявшейся через каждые 4-5 минут. Кроме того, у него был запор, кишечник ослаблен, ноги сильно потели. Тяжелый, ужасный запах. Это состояние продолжалось 5-6 лет. Он применял разные средства, но все безуспешно. Вид у него был болезненный, лицо бледное, круги под глазами синие. Вообще он был малокровен, а потому в нем было мало природной теплоты, дурное пищеварение, благодаря чему организм и кровь плохо питались. Применение воды. 1. Теплая ножная ванна для выделения испорченных веществ из ног. Приблизительно 3-4 раза, пока не прекратится их потение. 2. Полное обмывание для того, чтобы вызвать всеобщую транспирацию и в то же время поднять природную теплоту. 3. Верхнее и нижнее обливание. Эти процедуры нужно продолжать в течение 8-10 дней ежедневно по 2. Дальнейшее лечение заключается в